Добро пожаловать в мир новых идей. Серию аудиокниг «Business Only» в рамках проекта «One Hour Expert». В ней ведущие эксперты России и мира лично делятся советами и опытом в области менеджмента, маркетинга, продаж и персонального развития, помогая вам стать экспертом в выбранной теме за один час. Позвольте представить вам Джона Ван Эйкена. Джон Ван Эйкен – известный тренер и оратор, автор книг и стратегический советник, имеющий опыт более чем 140 проектов по реорганизации компаний. Его знания и опыт в области продаж, управления и маркетинга помогают десяткам организаций добиваться выдающихся результатов. В данной аудиокниге Джон Ван Эйкен расскажет о том, какие требования предъявляет к сфере HR мир современного бизнеса. Итак, добро пожаловать на программу HR – настоящие и будущие важнейшие функции любой организации. For the record, I'm a fan of HR. Для протокола должен сказать, что я фанат HR. In fact, I'm a big one. Причем большой фанат. And since I'm on public record here, и так как я здесь звучу во всеуслышание, let me also say that I believe that without question and without exception, позвольте сказать, что я убежден без вопросов и без сомнений, the HR function is the most important business function in any organization hoping to survive and succeed in the future. Что функция HR – это одна из самых важных функций любой компании, которая хочет выжить и добиться успеха в будущем. On the surface, it would seem that pretty much all executives and business professionals agree with me. На первый взгляд кажется, что большинство руководителей и профессиональных бизнесменов согласны со мной. On the surface, that is. Но только на первый взгляд. Unfortunately, below the surface. К сожалению, приглядевшись, the reality and the truth surrounding HR today is very much different indeed. Мы поймем, что реальность и правда, которая окружает HR сегодня, отличается от того, что я сказал. Regrettably, in most companies and the profession as a whole. К сожалению, в большинстве компаний, да и как профессия в целом, very often HR seems to function as a bureaucratic power. Слишком часто HR воспринимается как бюрократическая сила, that blindly enforces nonsensical rules, которая просто слепо насаждает нелогичные законы, resists creativity, подавляет творчество, and impedes positive and constructive change, и противится позитивным и конструктивным изменениям. Moreover, HR seems to be the function that most consistently underdelivers. Более того, чаще всего именно отдел HR не приносит необходимых результатов. Even though it's the corporate function with the greatest potential to assist in driving business performance forward. Даже несмотря на то, что это корпоративная функция, которая как никто может повлиять на движение компании вперед. Now, if you're in doubt about today's reality that I just explained. И если вы сомневаетесь в той реальности, которую я только что описал, consider the following. Вот несколько доказательств. Why are annual performance appraisals so often time-consuming and so routinely useless? Почему большинство ежегодных оценок результативности сотрудников настолько бессмысленны и занимают столько времени? Why is HR so often an assassin for the financial director? Почему отдел HR так часто является жертвой финансового директора? Finding ever more ingenious ways to cut benefits and chop away at payroll. Который пытается найти все более изощренные способы урезать издержки. Why do communications from the HR department so often not depict reality? Почему отчеты, поступающие из отдела HR, настолько серьезно расходятся с реальностью? Why are so many people processes duplicated and wasteful, only creating mountains of paperwork even for the most minor of operations? Почему большинство процессов, связанных с управлением людьми, настолько бессмысленны и создают лишь тонны бумаги по любым, даже минимальным вопросам? Why are so many employees in most organizations not trained properly? Почему столько сотрудников в большинстве организаций не получают необходимого обучения? And why is there so much inconsistency in most organizations concerning how to manage and lead people? И почему в вопросах лидерства и управления людьми в большинстве компаний столько неопределенности и непоследовательности? Now, if you need concrete facts about where HR is today, и если вам нужны конкретные факты о положении HR на сегодняшний день, consider the findings of the 2005 employee survey carried out by the Hay Group. Вот статистика по исследованиям, которые были проведены в 2005 году компанией Hay Group. Only about 40% of employees said their companies seem to care about retaining high-quality workers. Только 40% сотрудников считают, что их компания что-то делает для того, чтобы удержать высокопрофессиональных сотрудников. Only 41% of employees agreed that performance evaluations were fair. Только 41% сотрудников согласились, что оценка их деятельности справедлива. Only 58% of employees rated their job training as favorable. Только 58% сотрудников сочли обучение на рабочем месте удовлетворительным. Most employees said they had few opportunities for advancement. Большинство сотрудников сказали, что у них было несколько возможностей для карьерного роста. And in any case, they didn't know what was required from them to move up. Но в большинстве случаев они не знали, что нужно сделать для того, чтобы продвинуться вверх. And probably the most telling piece of information from the survey was the fact that only about half of employees below the management level. И, пожалуй, самым вызывающим фактом в этом исследовании было то, что более половины сотрудников, находящихся ниже управленческого уровня, only half believed that their company took a genuine interest in their well-being. Только половина полагала, что их компания хоть отчасти заинтересована в их благополучии. Definitely not all is well in Shangri-La. Как вы видите, не все так замечательно в нашем райском уголке. Hello, my name is John Von Aiken. Здравствуйте, меня зовут Джон Ван Эйкен. And it's my great pleasure to welcome you to HR. И я хочу поприветствовать вас на программе HR. The present and future of the most critical function in business. Настоящее и будущее важнейшей функции любой организации. Now, if you're working in the HR profession, please don't kill me just yet. И если вы работаете в сфере HR, пожалуйста, не торопитесь бросать в меня камни. I know that my introduction has been less than motivational. Да, я понимаю, мое вступление мало кого может мотивировать. Nevertheless, I promise you that I am on your side, so please don't stop listening. Но тем не менее, я клянусь, что я на вашей стороне, поэтому не прекращайте прослушивание. Again, for the record, I'm a big fan and supporter of HR and its potential. Я повторяю, я большой фанат HR и его потенциала. And I also want to make it clear that I do not believe that the people working in HR are evil or stupid. И я совершенно убежден, что люди, работающие в HR, не злые и не глупы. For the most part, I think that HR professionals are smart, hard-working people who are typically generally interested in doing their job better. Я убежден, что в большинстве своем профессионалы в сфере HR мудрые, трудолюбивые люди, которые хотят выполнять свою работу на высшем уровне. In fact, when you talk to most HR professionals, на самом деле, когда начинаешь общаться с большинством профессионалов в сфере HR, they speak quite convincingly about employee development, cultural transformation, and the necessity of improving the HR function. Понимаешь, что они достаточно убедительно говорят о необходимости развивать сотрудников, трансформировать культуру и делать функцию HR лучше. And again, of course, top management agrees with all this. И, безусловно, топ-менеджмент с этим соглашается. Unfortunately, the talk from both sides has been going on for a while now, and, well, it really hasn't gotten us very far. Но, к сожалению, эти дискуссии продолжаются уже очень долгое время и ни к чему, по сути, не приводят. Let's face it. Most organizations talk about HR being an important strategic partner in business development. Давайте признаем это. Большинство организаций говорят о том, что HR должен стать важным стратегическим партнером в развитии бизнеса. And most organizations will tell you that HR does really have a seat at the table. И большинство компаний скажут вам, что отдел HR действительно имеет место за столом. What table? За каким столом? The table where business decisions that really matter are made. За столом переговоров, за которым принимаются действительно серьезные бизнес-решения. In truth, though, most HR professionals don't have a seat at the table. Но, к сожалению, на практике большинство специалистов в сфере человеческих ресурсов не имеют места за этим столом. In actuality, the table is locked inside of a conference room, which they don't have a key to. По правде говоря, этот стол закрыт в комнате, от которой у них нет ключей. And this is where the trouble with HR really begins. И именно с этого начинаются самые серьезные проблемы с HR. You see, in a knowledge economy such as the one we live in today, в условиях экономики знаний, в которой мы живем сейчас, companies that have the best talent win. Period. Выигрывают только те компании, у которых работают самые талантливые сотрудники. Точка. No new news there. We all know that. Но это ни для кого не новость, мы все это знаем. So human resource professionals should be making the most of our, well, human resources. Поэтому профессионалы в сфере HR должны получать максимум из человеческих ресурсов. By finding the best people, nurturing the stars, and fostering a productive work environment. Находя лучших людей, воспитывая звезд и создавая продуктивную рабочую среду. Just like IT runs the computers and finance looks after the money. Точно так же, как отдел информационных технологий управляет компьютерными сетями, а отдел финансов заведует деньгами. But in order to do that successfully, HR's gotta be joined to the business strategy at the hip. Но для того, чтобы делать это успешно, HR должен стать неотъемлемой частью стратегии. But in most cases it's not. Но в большинстве случаев это не так. So, does that mean that we get to blame top management for the mess that exists in most HR departments? Значит ли это, что мы можем обвинять топ-менеджмент в том беспорядке, который творится в большинстве отделов HR? Wait, hold on. Подождите. Not so fast. Не так быстро. Sure. Top management has to say the words, and they've got to make the decision to take HR seriously. Да, безусловно, топ-менеджмент должен принять и озвучить решение о том, чтобы начать воспринимать HR серьезно. And it is true that in most companies, top management is part of the problem. И в большинстве компаний топ-менеджмент является частью этой проблемы. But look, if you're in HR, stop cheering. Но если вы работаете в сфере HR, перестаньте праздновать. Don't think, oh, I like John, get him, John. Не надо говорить, да, Джон, давай, задай им жару. You're not off the hook yet, not by a long shot. Потому что мы еще не добрались до виновника торжества. HR itself is part of the problem too. Потому что сам отдел HR является более значимой частью проблемы. The reason is that HR has got to begin to take action to develop and implement a practical HR strategy. По той простой причине, что профессионалы в сфере HR должны наконец предпринять что-то для того, чтобы разрабатывать и внедрять стратегию. A strategy for what? Какую стратегию? For developing the people in the organization and raising the intellectual capital of the company. Стратегию по развитию сотрудников компании, по увеличению ее интеллектуального капитала. But this is the next big problem. Но в этом следующая серьезная проблема. As it turns out, most HR professionals are not particularly suited for that. Как показывает практика, большинство профессионалов в сфере HR к этому просто не готовы. Why? Почему? Well, because to develop and implement business strategy, you have to, well, understand how business works. Потому что для того, чтобы развивать и внедрять бизнес-стратегию, вы должны разбираться в том, как работает бизнес. And most HR professionals don't. Но большинство профессионалов в сфере HR, увы, не разбираются. And how did I come to this conclusion, you might ask? И если вы спросите, как я пришел к таким выводам? Well, according to a survey conducted by the Society for Human Resource Management, исходя из исследований, проведенных Обществом управления человеческих ресурсов, most HR professionals have limited business education. К сожалению, большинство профессионалов в сфере HR очень мало образованы в сфере бизнеса. And even though that in itself is a problem, и это уже является серьезной проблемой, the bigger problem is that most HR professionals do not believe that understanding business is all that important. Но самая важная проблема в том, что большинство профессионалов в сфере HR вообще не считают знания бизнеса важными. Check this out. According to the study, when HR professionals were asked which skills and core competencies were most important for a successful career in HR, вот что интересно, когда профессионал в сфере HR спросили, какие навыки и умения важны для успешной карьеры в HR, 83% of HR professionals said that interpersonal communication skills were important. 83% профессионалов сказали, что важны навыки межличностного общения. No big surprise there. Ну, это никого не удивляет. 71% said that understanding employment law was important. 71% сказали, что важно разбираться в трудовом законодательстве. Fair enough, I'd agree. С этим я бы согласился. 66% responded that to succeed in HR, understanding business ethics was absolutely essential. 66% сказали, что для успеха в HR необходимо разбираться в этике бизнеса. Hey, no disagreement so far. С этим сложно не согласиться. But what follows is, well, pretty scary. А вот что идет дальше, уже пугает. Only 35% of HR professionals said that understanding change management was important for success in HR. Только 35% профессионалов сказали, что навыки и знания в области управления изменениями важны для успеха в HR. Only 32% of HR professionals said that an understanding of strategy mattered. Только 32% сказали, что важно понимание стратегии. And only 2% of HR professionals said that understanding finance was important for success in HR. И только 2% сказали, что для успеха в HR важно разбираться в финансах. So I guess it's safe to conclude that most human resource managers aren't particularly interested in or equipped for, well, doing business. То есть мы можем с уверенностью сделать вывод, что большинство менеджеров по управлению человеческими ресурсами не очень заинтересованы, а порой и не готовы к ведению бизнеса. And in business, well, that's kind of a problem. А если вы занимаетесь бизнесом, то это очевидная проблема. Actually, it's a big one. Причем очень серьезная. So considering the positive potential of HR and, well, the current situation that we're in, where does that leave us and where is HR headed? Итак, учитывая современную ситуацию и потенциал HR, возникает вопрос, что же ждет его в будущем? Well, let's take a look. Давайте посмотрим.